Болото. Семен и Алексей, несмотря на то, что оба не выспались, отправились на болото, прихватив с собой немецкую карту из планшета. Они прошли на край деревни и отправились к лесу. Алексей закурил. «Семен, мне кажется, я всего этого не выдержу. Я ночью уже был на грани, сам же видел. Меня до сих пор трясет». Алексей поднял руки, которые и правда дрожали. «Еще одна такая ночь, и ты сам меня в психушку отправишь». Семен тоже закурил и, грустно усмехнувшись, сказал. «Не отправлю. Я с тобой отправлюсь. Ты реально думаешь, что мне не страшно?» «Да я ночью чуть штаны не обмочил. Мой порыв с разбитым граммофоном и вопли – скорее защитная реакция. Кстати, ты обратил внимание, что запчасти от граммофона остались на полу и утром. Когда все это закончится, я его обязательно отремонтирую и слушать буду». Алексей посмотрел на друга и выдал. «По-моему, ты уже двинулся». «Конечно. Ты знаешь, сколько я пил?» «Да Белочка, она ведь меня не посещала, она жила у меня». Повисла пауза в несколько секунд, а потом оба парня громко засмеялись. Выйдя на край леса, Семен развернул карту. Он рассматривал ее примерно минуту, потом свернул и сказал. «Трудно, что ли, на русском пометки делать?» Алексей улыбнулся. «Карта вообще-то немецкая». «Да знаю я. Ладно, к болоту я и так дорогу знаю». Парни двинулись в лес. Алексей ступал осторожно. Он боялся, пока сам не понимал чего, но боялся. Семен, наоборот, пер уверенно, как медведь. Под его тяжелым шагом хрустели еловые ветки. Даже пушистая подушка мха не глушила его шаги. Примерно через 30 минут они вышли к каким-то траншеям, которые густо заросли травой и молодым ельником. Семен показал на длинную яму и сказал, «Это первая линия обороны немцев. Тут вроде и фашистов было немного». Семен спрыгнул в траншею. Глубиной она была небольшая, Семену ниже груди. Парень присел, достал нож из кожаного чехла на ремне и присел. Что он там делал, Алексею было не видно, но примерно через 5 минут Семен поднялся в полный рост и показал ржавую гильзу в руке. «И вот таким добром тут все засыпано. У меня дома каска немецкая есть. Еще пацаном тут нашел. Тут и нож немецкий подобрал. А вон там, смотри», — Семен показал на кучу земли. «Это те самые копатели ковырялись». «Ну пошли дальше. Только аккуратней давай». Алексей перепрыгнул через траншею, и парни отправились дальше. Перед ними появились кривые, почерневшие деревца. На них не было листвы, они, видимо, давно мертвые. Похоже, болото разрастается. Но, наверное, это нормально. Под ногами еще не хлюпало, но запахи изменились. Мох рос практически везде. Семен остановился, поднял голову и посмотрел по сторонам. Потом повернулся к Алексею и тихо сказал. «Лех, скажу, конечно, фигню, которую говорят во всех ужастиках, но прислушайся. Птиц не слышно, разве только комары пищат». Алексей тоже завертел головой. «Действительно, птиц не слышно и не видно». Семен вновь достал карту из небольшой сумки, которую он убирал за спину, чтобы не мешало, развернул и начал водить по ней пальцем. Потом осмотрелся, снова посмотрел на карту, сложил ее, убрал и сказал. «Лех, вон там, видишь сосны? Там и есть этот остров. До него топать нормально так. Нам нужно забирать правее. Если верить карте, то именно там дорога проходила. Только вот одного понять не могу, как эту дорогу раньше не нашли. Ладно, потопали туда». Они двинулись правее. Алексей смотрел по сторонам. «Болото, оно и есть болото. Куда ни поверни голову, везде видишь одно и то же. Кривые деревца, кочки, поросшие мхом, низинки, заполненные водой, черной от торфа». Ермаков взглянул на Семена, который остановился возле дерева, и спросил. «Семен, ты чего?» Парень показал себе под ноги. «Смотри». Алексей подошел к другу и увидел кочку, заросшую зеленым мхом. Потом присмотрелся и заметил желтизну. Из-под мха торчала часть черепа, половина глазницы, часть лба с трещиной. Ермаков присел на корточки, отодвинул мох и увидел большую дыру в правой части головы, от которой и шла трещина. Он поднял глаза на Семена, который показал на кусок ржавой железки, которая торчала в дереве. Возможно, осколок. Не знаю, может, немец, может, наш. Но, видимо, свой конец этот солдат нашел здесь. Алексей поднялся. «Сем, надо бы похоронить солдата, как нормального человека». «Надо, но это не сейчас. Пошли. Если верить карте, то дорога где-то рядом». Они блуждали около 2 часов и вышли опять к дереву, под которым лежал череп. Семен достал сигарету, закурил. 2 часа по кругу бродим, а дороги так и не нашли, даже подобие дороги не встретили. Алексей вытер пот со лба. Семен, может, нафиг дорогу? Найдем палки длинные, будем прощупывать перед собой и сможем дойти до острова. А то с этими поисками я уже замотался, и кроссовки сырые. Семен затянулся и, кивнув, сказал. Да у меня тоже уже ноги сырые. Ладно, давай попробуем. Первым длинную и почти ровную палку нашел Семен, поэтому он двигался первым, а Алексей шел за ним. Двигались они не торопясь, но и Семен, и Алексей умудрились провалиться по колено в грязь и в черную воду. Воняло жутко, и Семен сказал, чтобы Леха не курил, потому что болотный газ, который выходит из-под мха, может воспламениться. Идти было тяжело, и чем ближе они подбирались к острову, тем больше встречалась вода. Они уже не обращали внимания, если им приходилось заходить в воду и грязь. Возле одной из низин Алексей оступился и свалился в грязь. Парень начал искать точку опоры, чтобы подняться и за что-то схватиться. Семен подал ему свою палку. Ермаков схватился за нее и выбрался из грязи. Он встал и показал Семену то, что ему попалось под руку. Это был довольно хорошо сохранившийся немецкий пистолет. «Смотри, какую штуку нашел!» Семен взял пистолет из руки парня, протер его от грязи и сунул в сумку. «Дома рассмотрим». «Блин, Лех, ты грязный, как свинья. Хотя, думаю, и я не лучше. Я уже так задолбался топать, а остров ближе не становится. Ощущение, что он отодвигается от нас. Мы к нему, а он от нас». Алексей, пытаясь очистить грязь от штанов, посмотрел на друга. «Да я уже еле ноги передвигаю. А еще, заметь, стало темнее. Хотя тут деревьев почти нет». Семен поднял голову и посмотрел на небо. Потом сдвинул сумку на грудь и, достав мобильник, присвистнул. «Елки-моталки! Братан, времени уже почти 7 вечера. Ни хрена не понимаю. Получается, мы по болоту блуждаем уже больше 10 часов. А по ощущениям, ну, максимум 4 часа. И до острова так и не дошли. Слушай, Лех, надо поворачивать в деревню, а то мы тут на ночь останемся». А мне как-то не улыбается ночь тут проводить. Пошли? Алексей не стал спорить, и парни, развернувшись, отправились в обратный путь. Идти решили по своим следам, чтобы не заблудиться. Пройдя примерно час, Семен остановился. Начало стремительно темнеть, поднялся ветер, небо начали затягивать тучи. Парень осмотрелся по сторонам. До леса осталось совсем немного. Край болота легко можно увидеть благодаря соснам и елям, которые росли сразу за границей заболоченной местности. Семен шагнул и, охнув, провалился в грязь. Вроде шли по своим следам, но вот Семен провалился. Он попытался ухватиться за пучок болотной травы и тут же закричал: «Мать твою! Помоги мне! Меня за ноги кто-то вниз тащит!» Алексей упал на живот, быстро подполз к цепляющемуся за сырую землю Семену и ухватил его за руки. «Сем, перебирай руками, выбирайся, цепляясь за меня!» Парень схватился за футболку Ермакова и попытался подтянуться. Алексей ткнулся лицом в грязь и, стараясь помочь Семену, начал отползать назад от провала. Было неимоверно тяжело. Семен кряхтел, стараясь вытянуть себя, а Алексей упирался, чтобы не нырнуть в грязь за другом. Борьба с грязью продолжалась около 5 минут, и, наконец, Семену удалось вырваться из грязного плена. Они оба лежали на земле и тяжело дышали. Семен сел и громко выругался. «Да чтоб меня! Ты только посмотри на мои ноги!» Алексей, который до этого лежал на животе, перевернулся и тоже сел. За правую ногу Семена держалась почерневшая рука в каких-то лохмотьях. Держалась именно рука. И больше ничего. При том, что пальцы были сжаты вокруг лодыжки. Семен заорал так, что распугал всех лягушек на болоте. «Убери! Слышишь, убери эту гадость!» Парня буквально затрясло от нервного напряжения. Алексей вскочил, с огромным трудом разжал мертвые пальцы и швырнул руку на землю. Семен часто дышал, не в силах произнести ни слова. Алексей сел с ним рядом и тоже молчал. Нужно было дать успокоиться Семену и успокоиться самому. Примерно через 10 минут Семен встал и поднял руку мертвеца. Покрутил ее и что-то снял с пальца. Потом бросил руку обратно в грязь и показал находку Алексею. «Смотри, серебряный перстень, наподобие того, что нашел ты в своем доме. Только на нем знак другой. Но, блин, я же чувствовал, что меня кто-то тянет на дно, в эту чертову грязь. Но ведь не могла меня туда тянуть мертвая рука». Алексей тоже поднялся. Попробовал стереть грязь со штанов. Потом махнул рукой и сказал: «Семен, давай это дома обсудим. Пошли уже быстрее». С неба начали падать первые капли дождя, и парни заспешили домой.